Глава 24. Анфиса пыхтела, затягивая на мне шнуровку корсета. А я в этот момент тихо материла того, кто придумал эту дрянь. Не деталь одежды, а настоящее орудие пыток, дышать нечем. Если стану императрицей, изменю к чертям моду. Одно дело свадебное платье или вечернее, тут, как говорится, красота требует жертв. Но вот зачем постоянно так мучиться? «Госпожа, а как так получилось, что вы вязью обзавелись настолько быстро?» — спрашивает она, продолжая лишать меня кислорода, затягивая очередной ряд шнуровки. Дракон воспользовался моей наивностью. Зло сжало кулаки, вспомнив сей позорный момент своей жизни. Я думала, что договор заключаю на оказание услуг по поиску его пары, но когда мы с ним стали скреплять его кровью, император что-то произнес на неизвестном мне языке. «Втяните в воздух и замрите». Очередной раз, матюгнувшись, выполнила ее просьбу. «Он признал вас парой и заявил права. Эти слова у драконов всегда произносятся на языке древних. Вязь не только показывает этапы сближения пары, но и является своего рода печатью дракона. Ее можно сравнить с именным клеймом». Воздух шумом вырвался из моих легких, как только я услышала о подлянке дракона. Да чтоб у него крылья в полете над пропастью отвалились! «Ясно», — отвечаю уже спокойно, взяв эмоции под контроль. «Выходит, он уже знает, что вы его пара?» «Вот именно». «Ха!» — усмехнулась домовая. «Какая интересная у вас с императором игра намечается! Друг о друге знаете, но делаете вид, что не в курсе происходящего. Как же будет забавно за вами наблюдать!» «Обсмеяться можно», — недовольно пробурчала я. «Понять не могу, зачем он затеял этот балаган. Если только император не хотел все провернуть быстро, пока я не разобралась в ситуации. Но он не учел, что я тертый калач, и если вначале, признаюсь, сглупила по незнанию, то теперь... Ему ой, как тяжко придется. Я ему покажу небо в алмазах за клеймо печать. Тут не только в этом дело. Драконы становятся излишне эмоциональными рядом со своей парой, вернее, излишне агрессивными, пока ее к себе не привяжут, а значит, опасны для окружающих. Ну и защитить хочет, когда связь образуется, никто его истинной навредить не сможет. Вы уж извините, но пара дракона — не только сила и будущая мать сильного потомства, но и его слабое место, пока они не соединятся. Убьют ее, погубит дракона. Нашего, конечно, сложно убить, силен его род. И все же у императора есть враг, и он постарается воспользоваться ситуацией, чтобы хоть немного сравнять шансы. А еще и завистницы могут извести вас. Да что же это такое? Ну, везде опасность. Со стороны императора мне светит только разбитое сердце и душевные муки, если его к себе подпущу. А если этого не сделаю, то прибьют его враги или завистники, прикопают по-тихому где-нибудь в лесу. Чуть не забыла еще о двух мутных типах, что меня в этот мир заарканили. Куда ни ткни, везде шикарные перспективы вырисовываются. А не проще пару спрятать от врагов? Ну так вас и спрятали. Никому и в голову не придет, что девушка, которая ищет пару императора, сама является истиной. Да, признаю, неплохой ход. И все же правильнее было обрисовать мне ситуацию. Вместе мы быстрее придумали бы выход, а не устраивать тут танцы с бубном вокруг меня. Да не может он вам сказать, пока сами не признаетесь, что есть признаки, которые указывают, что вы созданы для него. Проклятие забыли? А почему сразу я для него, а не наоборот? Ну или на крайний случай мы созданы друг для друга. Я смотрю, тут дискриминация по половым признакам процветает. Непорядок. Теперь понятно, почему он меня в библиотеку отправил надеяться, что я прочту и приду к нему разбираться, мол, почему сразу не сказал, что мы пара, а устроил этот цирк с наймом на работу. Сделав это, я бы признала себя его парой. Ох, хитер дракон. Но не на ту напал. Я буду упираться до последнего. Это рискованно. Вдохните, Вновь выполнила ее просьбу, Анфиса резко потянула за шнуровку, а у меня в глазах потемнело. «Знаю», — сипло выдавила, пытаясь вновь начать дышать. «Но поверь, смерть не страшит меня так, как перспектива будущего с драконом. Слушай», — встрепенулась я, вспомнив, что невеста императора должна быть невинна. А вот домовая тихо выругалась, шнуровка немного ослабла, и мне стало дышать легче. Она вновь потянула за шнурки. «Оставь так», — пресекла ее попытку лишить меня кислорода. «А если я с кем-нибудь пересплю, то император не может же вступить со мной в брак?» «Ух, и ушлые вы, госпожа! Теперь я понимаю, почему император вам печать так быстро поставил». С осуждением посмотрела она на меня. «Вязь не позволит ему изменить». «Ты посмотри, как ваши драконы хорошо устроились», — вспылила. «Они, значит, изменять могут, а мы нет». «Да что же это за дерьмовый мир?» «Какой есть. Другого, госпожа, у вас уже не будет». «Я бы не была так уверена, особенно после того, что случилось со мной. Тогда у меня другой вопрос. Я могу избавиться от печати?» «Даже если это и возможно, то все держат в строжайшем секрете. И все же прислушайтесь к моему совету. Не стоит злить императора, он же потом обязательно отомстит, когда обретет над вами власть. Попробуйте с ним договориться». «Обязательно договорюсь. Да я из этого лжеца литры крови выкачаю, заключая договоры с выгодными для меня условиями». «Ой, не уверена, что он согласится на подобное». «Не переживай, я умею обрабатывать несговорчивых клиентов». Зловеще усмехаясь, представила, какими методами я буду пользоваться, чтобы добиться желаемого результата. «Кстати, у меня сегодня в обед назначена встреча с хозяевами стежки». «Какие нетерпеливые! Даже времени не дали тут осмотреться нормально». «Как думаешь, зачем тебя вызывают?» «Скорее всего, хотят знать, как мы тут устроились, а, возможно, и озадачить кого-нибудь из нас. Постарайся ненавязчиво узнать, что они замышляют. Возможно, они заодно с врагом императора. Мне кажется, копия меня отправилась в мой мир не просто сменить место жительства. Что-то мне подсказывает, она явилась по мою душу. Вот только для чего?» «Я попробую узнать. Только осторожно. Зря не рискуй собой. Нутром чувствую, эти маги опаснее, чем тебе кажется».